надежда верная моя. От мира мне даров не надо, стремлюсь в небесные края. К тебе, чертог мой вечный, в дворе. Чувствую.